Я узнал об этом от тех же троих, когда, притаившись, слушал их болтовню о консуле. — Вот оно что! — протянул Дей. — Теперь понятно, почему Метел в своем послании предлагал нам не только жизнь, но свободу и имущество, которые мы могли бы унести на плечах. Он не хотел оставлять славу Меммию. Меммия оставит нам только жизнь. Я это понял из разговора той же тройки, делившей наше добро. Что же делать, брат? Что можешь посоветовать ты, уже общавшийся с богами? Я думаю так. Если нас уже числят рабами, то мы ничего не потеряем, если освободим и вооружим наших рабов. Тотчас Дей послал за советниками. Оставаясь в Перистиле, Коман был свидетелем разгоревшегося спора. «Нашему Коринфу 800 лет», — вопил Пифодор. 1800, — поправил Дей. Ведь до того, как называться Коринфом, он носил имя Эфира. Не перебивай меня. Сколько раз враги осаждали наш Коринф? Припомни, был ли случай, чтобы в крайних обстоятельствах наши предки освобождали рабов и давали им оружие? Ромеи мудрее нас. У них есть поговорка «Сколько рабов, столько врагов». Я хочу сказать, что лучше открыть ворота ромеям, чем вооружать наших смертельных врагов. — В одном ты прав, — сказал Дей. — Наши предки действительно не вооружали рабов. Но ведь им не угрожали ромеи. Не тебе объяснять, как поступают ромеи со своими недругами. Вспомни 70 городов Эпира, разрушенных Эмилием Павлом, несмотря на то, что их обитатели только готовились поддержать Персея. А мы войну с ромеями уже начали. На что же ты рассчитываешь? А на что рассчитываешь ты? Знаешь ли ты рабов, как их знаю я? Где уж мне? У нас с братом только 5 рабов, а у тебя, Пифодор, их 5000. Разумеется, у тебя есть основания опасаться своих рабов, но не забывай. Они понимают, что не получат от ромеев свободы. Им известно, как ромеи обращаются с рабами. Что и говорить, ты заплатил за рабов немалые деньги и не хочешь дарить их городу. Но мы оплатим из господской казны твои убытки. Более того, мы приобретаем у тебя оружие для воинов. — Хорошо, — взвизгнул Пифодор, — пусть берут копья и мечи из моих складов за полцены. — Благодарю тебя, — торжественно произнес стратег. — Перед лицом смертельного врага мы должны быть едины. В доме с колоннами. Яркая зелень пробилась из-под земли. В заброшенном саду за некрополем цвели яблони. Стаи птиц, зимовавших в скалах Тунисского залива, с гортанным радостным криком летели на север. Воины провожали их взглядом, завидуя, что они скоро будут в Италии. Шла 3-я весна осады Карфагена. С вала были видны улицы, покрытые трупами умерших от голода. Перебежчики уверяли, что многие, не выдержав мучений, умертвили себя и детей. Началось людоедство. За зиму население города убавилось втрое. Но и теперь в нем оставалось не менее 100 000 жителей. На заре мартовских календ призывно запели трубы, и легионы пошли на приступ. Заработали катапульты. В защитников города полетели тучи стрел. Ослабевшие от голода пуны недолго сопротивлялись бешеному напору римлян. Через час после начала штурма римляне вышли на набережную. Заняв ее, они проникли через мраморные ворота на площадь, окруженную великолепными зданиями. И вот они у дома из серого камня с колоннадой. Вблизи стало видно, что колонны с серебристой поверхностью завершились капителями в виде цветков лотоса. От этого здание казалось легким и воздушным. Перед ним на постаменте возвышалась огромная металлическая фигура мужчины, напоминавшего телосложением греческого Аполлона.